сам император и все его подданные китайцы. Дело было давно, и потому стоит о нем послушать, пока оно совсем не забудется. Нашлось бы дворца лучше императорского. Он был весь из драгоценного фарфора и такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы, и к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Звон их должен был обращать внимание каждого проходящего на эти цветы. Вот как тонко было придумано! Сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес, в чаще его притаились глубокие озера, и доходил он аж до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось у рыбака. Но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье. Но на следующую ночь он снова заслушивался и снова повторял то же самое. «Господи, как хорошо!» Стекались в столицу императора путешественники, и все они дивились на великолепный дворец, на сад, но, услышав соловья, все в один голос говорили: «Вот, вот это лучше всего!» Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном. Ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье, и даже ставили его выше всего. А поэты слагали в его честь чудеснейшие стихи. Señor, a ti me cueste vaxar. Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы о своей столице, о дворце. Но соловей лучше всего стояло в книге. «Соловей», — удивился император, — «как? В моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу не слыхал о ней». И он позвал к себе первого из своих приближенных. «Оказывается, у нас здесь живет замечательная птица по имени Соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», — сказал император. «Почему мне ни разу не доложили о ней? Я желаю, чтобы она пела предо мной сегодня же вечером». «Я и не слыхивал о такой птице», — ответил первый приближенный, — «но разыщу ее». «Легко сказать, а где же ее разыщешь?» Первый приближенный императора бегал вверх и вниз, по коридорам и по лестницам и по залам. Но никто из встречных, кому он не обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья верно выдумали. Книжные сочинители, да, ваше величество, не должны верить тому, что пишут в книгах. Да, все это одни выдумки, сплошная черная магия. Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья. Он должен быть здесь сегодня же вечером. Я объявляю ему свое высочайшее благоволение. Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу. «Цинк-пе!» – сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, а вместе с ним уже бегала и добрая половина всех придворных, ведь никому из них не хотелось быть битыми палками по животу. Не нашли одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, да как не знать соловья? Ой, вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья». Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так тепло, словно матушка целует меня. «Кухарочка», — сказал первый приближенный императора, «я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение смотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью. Он приглашен сегодня вечером ко двору». И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть ли не половина всего императорского двора. –